день жатвы. Жатва – это день благодарения, и какой бы ни был урожай, мы приносим Господу хваление за плоды и наш цветущий край. Полные колосья очень радуют, вкусные плоды нам Бог дает, и сияет семицветием радуга, Бог завет хранит из года в год. Мудрость и любовь непостижимая нам видна во всех его делах. Церковь он хранит свою любимую, чтобы встретить в чудных небесах. В этот час торжественный и радостный благодарность пусть сердцам поют. Сотвори земли за жизнь прекрасную, за совершенный в наших душах труд. Жатва – это день благодарения. И какой бы ни был урожай, мы приносим Господу хваление. Идем за ним в небесный край. Аминь.